Боевой континент. Глава 16. Тан Сань не стал доставать 500 золотых, ведь они с Сяо Ву были на пороге поступления в Академию Шрека, а после зачисления им эти деньги очень пригодятся. Они все еще не знали, насколько была велика Академия Шрека. Излишние траты могли повлиять на их с Сяо Ву вступление в Академию. Кроме того, они уже не были работающими учениками с льготной оплатой обучения. Неохотно отрывая взгляд от этого мутного кристалла, Тан Сань тяжело вздохнул. Он надеялся, что в будущем еще появится возможность заполучить кристалл. С этой мыслью он направился к выходу. «Если вы уходите из-за того, что у вас нет денег, то я приму предыдущее предложение о 200 золотых, а остальное выплатите в рассрочку. Каждый месяц по 10 золотых». Шепелявый голос показался Сяо Ву очень неприятным. «Спекулянт, чтоб тебе сдохнуть, ты даже из могилы будешь тянуть свои руки, обирая мертвых». Хотя Сяо Ву и была очень вспыльчива, но даже Тан Сань, не будучи импульсивным человеком, опешил после слов торговца. «Каждый месяц по 10 золотых? Он знает, что я магистр духа? В противном случае, откуда ему знать, каков мой месячный доход?» Тан Сань был уверен, что продавец не высвободил и малой доли своей духовной силы, без чего невозможно оценить их с Сяо Ву уровень мастерства. Однако каким-то образом он сумел определить их духовный уровень, это немного пугало. Если Дай Мубай излучал энергию вокруг, то этот мужчина казался коварным человеком средних лет и был совершенно непостижим. Тан Сань взял Сяо Ву за плечо и помотал головой, призывая не быть импульсивной, затем снова вошел в магазин, отвечая расчетливому продавцу. «Идет». «Малыш Сань». Сяо Ву недовольно вскрикнула, и Тан Сань помахал ей правой рукой за спиной, намекая, что она не должна ничего больше говорить. Мужчина средних лет снова открыл глаза, рассматривая парнишку внимательнее, и его взгляд упал на пояс Тан Саня. «Откуда у тебя этот пояс?» С замиранием сердца Тан Сань ответил. «Мой наставник дал его мне. Вы узнаете этот пояс?» Мужчина средних лет приподнялся в кресле, вглядываясь в 24 моста лунного света на поясе Тан Саня. Глаза его сверкнули странным светом, и он долго не произносил ни слова. «Ты ведь не подумываешь опять изменить цену, верно?» Несчастная Сяо Ву выглянула из-за плеча Тан Саня. Странный блеск в глазах торговца постепенно угас. «Не ожидал, что ты его ученик. Просто бери кристалл и уходи». Тан Сань внутренне выдохнул, правой рукой касаясь 24 мостов лунного света, вынул два мешочка золотых монет и протянул их мужчине. «С этих пор я буду приносить по 10 золотых монет каждую неделю». Мужчина средних лет махнул рукой, укладываясь обратно в кресло. «Не нужно. Кристалл – это подарок тебе. Это вполне заурядная, недорогая вещица. Уходите, вы мешаете мне спать». «Подарок?» Тан Сань был на миг ошарашен резким перепадом в настроении торговца, от заламывания заоблачных цен до вручения в качестве подарка. Тан Сань понимал, коварный мужчина средних лет должно быть знаком с магистром. Пока Тан Сань стоял в раздумьях, Сяо Ву без тени вежливости схватила кристалл и прижала его к груди. «Братик, уходим, пока он не пожалел». Тан Сань не знал, смеяться или плакать. Взглянул на нее и проговорил. «Как мы можем просто брать чужие вещи? Уважаемый, вы все еще уверены, что он для вас ничего не стоит?» Кресло, в котором лежал мужчина средних лет, качнулось, но в этот раз владелец промолчал, не обращая на них внимания. Тан Сань посмотрел на кристалл в руках Сяо Ву, затем на мужчину. И, судя по поведению того, не похоже было, что он станет сожалеть об этом кристалле. Но для Тан Саня этот кристалл был слишком важен, чтобы упускать такую возможность. Он боялся, что если не заполучит его сейчас, то кто-нибудь непременно его купит. И тогда кристалл будет утерян для него навсегда. Всякие мысли проносились в его голове, как вспышки. И, наконец, украдкой оставив два мешочка золотых монет на столе, он покинул магазин вслед за Сяо Ву. Как только за ними двумя закрылась дверь, мужчина открыл глаза. Коварное выражение слетело с лица, и он зачарованно сказал сам себе. Его ученик неожиданно появился в городе Сота, и еще с такой необычайной духовной силой. По всей видимости, они направляются в Академию Шрека. «Магистр, эх, магистр, на сей раз ты станешь скрываться от меня!» Выйдя, наконец, из этой странной лавочки, Сяо Ву не удержалась от вопроса. «Братик Сань, для чего тебе был нужен этот кристалл? Я никогда еще не видела тебя настолько заинтересованным в какой-либо вещи. Этот кристалл очень низкого качества. Какой тебе от него прок?» Тан Сань забрал кристалл из ладони Сяо Ву и, пользуясь тем, что окружающие не обращали внимания, быстро поместил в его 24 моста лунного света. Потянув Сяо Ву за руку, он сказал: «Пойдем скорее, сначала нужно вернуться в гостиницу, там все обсудим». Они оба даже не пообедали. Тан Сань всю дорогу спешно вел Сяо Ву за собой обратно в гостиницу, и теперь его состояние было невероятно возбужденным, а ладонь, сжимавшая руку Сяо Ву, стала мокрой от пота. Несмотря на то, что обычно Сяо Ву немного шумная, когда Тан Сань заметно посерьезнел, она притихла и послушно следовала за ним обратно в гостиницу Розы. «Идем, следуй за мной в спальню». Глубоко озадаченная Сяо Ву шла за ним в комнату. Тан Сань задернул все занавески в спальне и плотно закрыл дверь. С трудом, сдерживая волнение, он до... Тан Сань задернул все занавески в спальне и плотно закрыл дверь, с трудом сдерживая волнение. На раскрасневшемся от возбуждения лице появилось какое-то одержимое выражение. Сяо Ву неосознанно потуже затянула воротник, когда в ее голове вспыхнула мысль. Неужели Тан Сань сам поддался атмосфере этой гостиницы, став диким монстром? Нет, конечно нет, ведь он всего лишь 12-летний мальчик. О чем я думаю? Он же мой братик. Разве могут быть у него такие грязные намерения? Вынимая прекрасный и тяжелый, размером с человеческую голову кристалл из 24 мостов лунного света и опуская его на кровать, Тан Сань, конечно же, и понятия не имел, насколько разыгралось бурное воображение Сяо Ву из-за его действий. Он касался неровной и шероховатой поверхности кристалла, так, словно ласкал самое заветное сокровище. Сяо Ву знала, что Тан Сань не из числа импульсивных людей, и так как он придавал большое значение этому кристаллу, то, вероятно, тот таил в себе какой-то секрет. Приблизившись к Тан Саню, она ждала его объяснений. «Среди кристаллов фиолетовый не самый ценный», — после долгого молчания Тан Сань сказал только это. Сяо Ву пытливо спросила его: «Тогда какой кристалл самый ценный?» Тан Сань торжественно ответил: «Волосяной кристалл». «Волосяной кристалл? Что это?» Сяо Ву удивленно смотрела на него, ей не доводилось слышать это понятие раньше. Неудивительно, что она не знала, этот термин не был частью этого мира. Тан Сань узнал о нем в клане Тан. В клане Тан он нес ответственность за сборку механизмов скрытого оружия, иногда помогал ученикам внутреннего круга изобретать новые виды скрытого оружия, а также, благодаря исследованиям материалов для оружия, он знал обо всех видах драгоценных материалов. То, что называют волосяным кристаллом, это природный кристалл, в котором при определенных обстоятельствах при внешнем воздействии появляется золотистое нитевидное вещество. Эта золотая субстанция известна как кристальный волос или золотой волос. Вне зависимости от цвета кристалла, как только в нем появляются кристальные волосы, его стоимость превосходит лучший природный кристалл того же веса. Кристалл, в котором есть кристальные волосы, и называется волосяным кристаллом. Хоть Сяо Вуй была импульсивной, она была еще и очень умна. Она сказала, глядя на большой кристальный камень в руках Тансаня: «Только не говори мне, что этот обломок – волосяной кристалл. И почему это я никогда не слышала? Ого, ух ты, золотые волосы! И никогда не видела, чтобы хоть кто-то говорил, что у него есть волосяной кристалл, даже если такой и был. Если никто его не может опознать, значит, он, считай, бесполезен? Он точно не может стоить тех потраченных 200 золотых». Тан Сань, изобразив улыбку, ответил: «Нет, это не волосяной кристалл. Если быть точным, это пластинчатый кристалл. Среди волосяных кристаллов он лучшего качества». Сяо Ву с любопытством спросила: «Какой такой пластинчатый кристалл?» Тан Сань терпеливо стал объяснять: «В волосяных кристаллах все золотые волоски беспорядочно спутаны, и их количество невелико. Но волосяные кристаллы, которые существуют относительно долгое время, имеют возможность увеличить количество золотых волосков. И когда их количество достигает определенной степени, они собираются вместе внутри волосяного кристалла, на вид, как будто образуя пластинки, и такие кристаллы и называются пластинчатыми. Причина в том, что количество волосков в них огромно, и расположены они в правильной системе, и поэтому этот кристалл известен лучшим качеством среди волосяных кристаллов. Хотя с виду волосяной кристалл выглядит мутным, но присмотревшись, можно увидеть внутри блеск золотого света, и содержание этого волосяного кристалла на самом деле скрыто за примесями, но я полностью уверен, что количество золотых волосков внутри превышает число в 10 тысяч. И шанс найти такой пластинчатый кристалл, который существует уже по меньшей мере 10 тысяч лет, практически чудо. Не то что 200 золотых духовных монет, я бы не пожалел даже 20 тысяч золотых монет, будь они у меня. Но почему я его хочу, это вовсе не деньги, но ему есть особое применение. Тан Сань не стал прямо говорить, что это за особое применение, и вынул свой кузнечный молот из 24 мостов лунного света. Его кузнечный молот был вдвое больше тех, что обычно используют кузнецы. Как только Тан Сань впервые воспользовался таким огромным молотом в кузне Шисаня, он так и не стал менять его. «Сяо Ву, посторонись немного», — Тан Сань понизил голос. Сяо Ву отступила в сторону. Тан Сань опустил пластинчатый кристалл на пол перед собой. Слабый белый свет медленно вырвался из его рук, вливаясь в кузнечный молот. Лицо Тан Саня приобрело чрезвычайно сосредоточенное выражение, и в мгновение ока внутренняя сила мистического небесного навыка поднялась до своего предела. «Тан Сань, ты...» Сяо Ву с изумлением наблюдала за ним, она уже предполагала, что Тан Сань собирается делать, но все еще не понимала, для чего. Сила вдруг стала накапливаться в голенях Тан Саня. Корпус замер в полуразвороте, и первый удар раскалывающего ветер молота обрушился, расходуя всю внутреннюю силу Тан Саня. Когда воздух рассекался последовательностью ударов, белый свет, исходивший от кузнечного молота Тан Саня, был поистине величественным. Удары огромного кузнечного молота обрушивались один за другим на тот кусок кристалла. Сяо Ву инстинктивно закрыла глаза. Бум! С оглушительным звуком содрогнулась гостиница «Розы». Звонкий треск раздался под железным молотом. Пластинчатый кристалл моментально разлетелся на кусочки, пораженный полной силой Тан Саня. Но в тот самый момент, когда пластинчатый кристалл был разбит на части, начало происходить странное. Бесчисленные крупицы золотого света, словно пульсируя, прорывались из толщи кристалла в эту огромную спальню в форме сердца. Вся комната словно заполнилась золотым блестящим туманом. Сяо Ву была напугана. Она поспешно воспользовалась своей духовной силой, блокируя золотые крупицы. Но, к счастью, сила того излучаемого золотого света была совсем слабой и не способной причинить вред. Ослепительная красота крупиц золотого света поражала и ошеломляла. С тонким, мелодичным и красивым звуком крупицы отскакивали от стен и дверей. Некоторые опускались прямо на кровать в форме сердца, и вся комната была полностью окутана золотым туманом. Кристалл превратился в мелкие кусочки, и как только золотой туман постепенно осел, Сяо Ву поняла, что весь пол в комнате и кровать усеяны золотыми крупицами, или лучше сказать, золотыми зернами. Размеры каждого золотого зернышка были на удивление равными, как зерна риса, и безупречно круглые по форме они мерцали слабым золотым светом. Сяо Ву, не отдавая себе отчета в том, что делает, подняла одно зернышко, зажав его двумя пальцами. Золотое зернышко оказалось каким-то мягким, но очень упругим. Даже используя духовную силу, она не могла сдавить его пальцами и расплющить. «Братик, не может же это быть чистое золото, верно? И даже если это чистое золото, оно все еще не стоит твоих 200 золотых». Тан Сань был очень рад, по-настоящему, очень-очень рад. После прибытия в этот мир он был впервые так взволнован, он был даже более взволнован, чем в тот момент, когда приобрел первое духовное кольцо и совершил прорыв в мистическом небесном навыке. Ведь он, наконец, смог получить скрытое оружие из десятка лучших, среди сотни воплощений скрытого оружия в книге «Мистических сокровищ небес». Да и к тому же настолько высокого качества, даже будь то его родной клан Тан, никто там не мог обладать скрытым оружием, созданным из волосяного кристалла такого качества. «Сяо Ву, скорее, помоги мне собрать эти золотые зерна, ни одно не должно пропасть, я тебе позже объясню». Пока Тан Сань говорил, он уже приступил к действиям. Под воздействием внутренней силы, используя журавля, хватающего дракона, он носился по полу комнаты, и где он проходил, золотые зерна одно за другим притягивались к его ладони, а затем, не выпуская ни одно, он помещал их в 24 моста лунного света. Вскоре за дверью раздался стук. «Уважаемые гости, можно минуту вашего внимания?» Тан Сань знал, это были последствия того, что он только что использовал свой молот. К счастью, воздействуя силой на этот пластинчатый кристалл, он использовал силу колебания, не нанося никаких повреждений полу. «В чем дело?» Слуга за дверью спросил. «Только что по нашей гостинице разнесся странный звук. Уважаемый гость, вы слышали что-нибудь?» Слугу сюда отправил управляющий Ван. Ведь как-никак этот недавний громкий звук не мог произвести обычный человек. Тан Сань спокойно ответил. «Мы слышали, но понятия не имеем, с чем это связано». Чтобы сохранить в секрете свое сокровище, у него в этот раз не было выбора, кроме как солгать. Больше он ничего не сказал, он не мог позволить никому войти и проверить. Количество появившихся золотых зерен было куда больше, чем ожидал Тан Сань, и он тщательно обследовал каждый уголок, стараясь изо всех сил, чтобы ни одно зернышко не пропало. И они очень бережно, наконец, все были собраны в его 24 моста лунного света. На основе его собственных, сдержанных расчетов, его добыча была по меньшей мере 20 тысяч золотых зерен. «Братец, так что это за штука-то, которая изрядно потрепала мне нервы?» Сяо Ву в ладони держала последнее золотое зерно и смотрела на Тан Саня. Подчистую собрав все сокровище, Тан Сань тоже, наконец, облегченно выдохнул и взял в щепотку золотое зерно из руки Сяо Ву. «Еще помнишь, как я говорил с тобой о скрытом оружии? Золотые волоски внутри волосяного кристалла нужны для создания чрезвычайно могущественного скрытого оружия, к тому же они образуются естественным путем. Количество золотых волосков в этом кристалле просто невероятно. Этого хватит, чтобы больше не искать этого оружия для моей коллекции. Вот, смотри». Раскрыв ладонь, Тан Сань положил в центр золотое зерно, и наружу вырвалась внутренняя сила мистического таинственного навыка. Вместе с чем на его ладони появился молочно-белый свет, а дальше развернулась необычайная картина. Золотое зерно под воздействием внутренней силы мистического небесного навыка вдруг медленно стало вытягиваться. И в мгновение оно уже превратилось в золотой, тонкий, как нить, волос. По сравнению с настоящим волосом, он выглядел еще в несколько раз тоньше, длиной он был в 3 цуня. К счастью, он был весь золотым и легко различим на ладони Тан Саня. «Так это золотой волос, о котором ты говорил», — пораженно произнесла Сяо Ву. Тан Сань кивнул со словами: «Все верно, это золотой волос». Покинув защитную оболочку кристалла, золотой волос сам с собой сжимается в форму зерна. Под воздействием духовной силы он может снова вернуть себе форму золотого волоса. Если воздействие духовной силы прекратится, он опять же сожмется. Сяо Ву неуверенно проговорила: «А какой вообще в этом всем смысл?» Тан Сань слегка улыбнулся. Продолжая вливать духовную силу, он взял золотой волосок, чуть уколол им палец, и постепенно там образовалась капелька крови. С волосяным кристаллом такого качества наконечник иглы, естественно, намного острее, так что после вливания духовной силы проникающая сила может стать чрезвычайно мощной. И еще с такими малыми размерами, просто представь на секунду, что будет, если он проникнет в тело. Продолжая говорить, Тан Сань убрал внутреннюю силу, позволив золотому волосу вернуться к прежнему виду золотого зернышка. Затем повернул ладонь, и золотое зерно испарилось в воздухе. А куда оно исчезло? Сяо Ву наблюдала с близкого расстояния, но тем не менее не смогла понять, каким образом Тан Сань превращал в ничто этот золотой волосок. Тан Сань спокойно улыбнулся, поднял правую руку и вдруг выбросил вперед средний палец. Затем последовала бесшумная крошечная золотая вспышка, которая беззвучно вошла в кровать. И тут случилось нечто странное. Вместе с выстрелом той золотой нити одеяло вдруг быстро скукожилось, и в мгновение ока на нем уже появился бугорок. Золотой волос чрезвычайно прочный и обладает поразительной гибкостью. Если перестать снабжать его духовной силой, он снова сам сожмется. Тут до Сяо Ву дошло. Она прыгнула на кровать, схватилась за бугорок на одеяле, сильно надавила, вытащив немного золотого света, ногтями подцепила это золото, пытаясь влить духовную силу, и снова медленно его потащила. И с еле слышным звоном в ее ладони вновь появилось золотое зерно. «Если этим выстрелить в человеческое тело...» Тан Сань хладнокровно продолжил: «Все именно так, как ты представляешь. И еще могу тебя заверить, если выстрелить им в тело человека, найти и удалить источник совершенно невозможно. Если хочешь его вытащить, тебе придется вырезать целый кусок сжавшихся мышц и плоти». Сяо Ву наконец поняла, почему Тан Сань так сильно желал этот кристалл. Настолько жестокое и ужасающе скрытое оружие она не то что видеть, даже слышать о нем не хотела. «Старший брат, такое скрытое оружие слишком жуткое!» У осознавшей возможности оружия Сяо Ву немного дрожал голос. Ее разум уже представлял тот ужасающий эффект, который оно могло принести, попав в человеческое тело. Тан Сань забрал золотое зернышко из руки Сяо Ву и сказал ей: «Я называю его иглой драконьей бороды. В этом мире злое мое скрытое оружие или нет, зависит не от самого оружия, но от причины, по которой люди его используют, добродетельна она или бесчестна. Если использовать его, чтобы наказывать злых людей, найдется ли что-то более подходящее?» Но про что он не упомянул, так это что среди сотни воплощений скрытого оружия в книге «Мистических сокровищ небес» эта игла драконьей бороды была лишь восьмой в списке по силе и еще не самым жестоким из игольного скрытого оружия. Как-никак, до тех пор, пока не попадать иглой драконьей бороды в жизненно важные места, она не могла убить человека. В содержании сотни воплощений скрытого оружия было следующее описание иглы драконьей бороды. Среди лучших в пробитии ци созвездия Большой Медведицы для активации требуют внутреннюю силу, атака застает противника врасплох и причиняет врагу ужасные страдания. Но материал слишком редок, и потребление внутренней силы тоже большое. На длительное поддержание эффекта требуется существенное количество внутренней энергии. С текущей внутренней силой Тан Саня он мог гарантированно попасть иглой драконьей бороды лишь на расстоянии 3 метров. За этим пределом игла драконьей бороды может сжаться в начальное состояние из-за недостатка внутренней силы. И по мере увеличения дистанции атаки, потребление внутренней силы становится все выше и выше. Но разве подобным, ошеломляюще мощным и стопроцентно подавляющим скрытым оружием можно было пользоваться так легко? Но в конце концов, это скрытое оружие в десятке сильнейших клана Тан. С определенного расстояния, в чем Тан Сань был уверен, он сможет пробить даже превратившегося в белого тигра Ваджра Дай Мубая. Ногти Тан Саня совсем не были длинными, но прятать по игле драконьей бороды под каждым из ногтей точно не проблема. И в сражении в ближнем бою они смертоносны. Конечно, игла драконьей бороды была не тем скрытым оружием, которое он жаждал более всего. Но все скрытое оружие из тройки сильнейших в сотни воплощений скрытого оружия требовало для использования 7-ю ступень или выше, и это еще предполагало долгую тренировку. «Малыш Сань, знаешь, о чем я думаю?» Большие глаза Сяо Ву заморгали, увидев легкое волнение Тан Саня. «И о чем же?» Сяо Ву хихикнула и сказала: «Я вот думаю, может мне забросить свою духовную силу и изучать твое скрытое оружие. У этих твоих штук есть всякого рода причуды, очень забавные». У Тан Саня не было слов. Все эти забавные штуки были смертельным оружием. Скрытое оружие клана Тан, да как их вообще можно было назвать словом «забавные»? Увидев беспомощное выражение Тан Саня, Сяо Ву со смехом сказала: «Братец, что это за кислая мина? Я же просто шучу. Не могу же я отбросить свою взращенную кропотливым трудом духовную силу». «Кропотливым трудом? Серьезно?» Тан Сань с ног до головы оглядел Сяо Ву, будто обнаружил новый континент. Сяо Ву обиженно сказала: «Чего уставился? Думаешь, я не работала усердно над развитием? Да ты просто не замечал, вот и все». При виде прелестного выражения ее лица Тан Сань не удержался и захохотал. Получение ценного пластинчатого кристалла, а значит и первого скрытого оружия для внутренней силы, привело его в превосходное расположение духа. На второй день они рано вышли из гостиницы «Розы» и затем из северных ворот Сота и направились к цели своего прибытия. Впечатление, которое получил Тан Сань от гостиницы «Розы», все-таки было неплохим, хотя цена на самом деле была несколько великовата. Когда они с Сяо Ву ушли из гостиницы, все, что они там сломали, уже было отремонтировано. Что до Академии Шрека, Тан Сань и Сяо Ву все еще не имели о ней ни малейшего понятия. Магистр лишь сказал Тан Саню прийти сюда, чтобы продолжить обучение, и больше ничего не добавил. Но Тансань, по выражению лица магистра, когда тот это говорил, сумел уловить, что отношения магистра с этой академией, кажется, были довольно необычными. По возрасту Тансаню и Сяову нужно было идти в среднюю академию мастеров духа, но с их настоящей силой, не то что в средней, даже в высшей академии, они были бы близки к выпуску. Если эта Академия Шрека была лишь средней Академией Мастеров Духа, зачем им вообще было сюда приходить? Тансань верил, магистр абсолютно точно не станет делать ничего без цели. Раз он сказал ему идти сюда, у него определенно были на то свои причины. «Малыш Сань, а ты знаешь, где эта Академия Шрека?» За Сото, вдоль прямой дороги на север, по обеим сторонам тракта располагались обширные пахотные земли, и не будет преувеличением сказать, что Сото обеспечивал зерном все королевство Балак. Но у этих широких полей, насколько мог видеть глаз, точно не было никаких зданий, похожих на академию. Магистр дал Тансаню следующее направление. За северными воротами Сото невдалеке будет видна Академия Шрека. «Я тоже не вполне знаю подробности. Пойдем пока дальше на север, так и так мы ее найдем. Раз тот Даймубай был учеником Академии Шрека, значит, эта Академия действительно существует». «Старший братик», – неожиданно мягко окликнула его Сяо Ву. Тансань сразу прекрасно понял, что она имеет в виду, и беспомощно проговорил. «Ты ведь уже почти взрослая, а все еще не хочешь пешком ходить». Сяо Ву хихикнула со словами. «Ну и что? А кто заставлял тебя быть моим старшим братом?» Говоря это, она вдруг с разбега прыгнула на Тансаня. Тансань давно уже привык к ее поведению. Придерживая ее руками, он пригнул спину и вот уже вез Сяо Ву на себе. Тело Сяо Ву было весьма легким. Для Тансаня она, по сути, ничего не весила. Но развитие Сяо Ву не уступало Тансаню, и, конечно, она бы не устала от ходьбы, но все же ей никогда не надоедало кататься на Тансане. Счастье и радость сидеть на спине Тансаня, показывать на окрестности со смехом, похожим на серебряный звон колокольчика. Когда это случалось, на сердце Тансаня теплело, будто он находился у домашнего очага. Прикосновение их тел сообщало чувство близости их сердец, и от этого он ощущал в своем сердце полноту, хотя бы это доказывало, что он не одинок. За прошедшие 6 лет, с того момента, когда он впервые покинул деревню Святого Духа ради обучения в Академии Мастеров Духа Ноодина, и до сих пор Тансань так и не видел своего отца. Танхао пропал на 6 лет, не только не возвращаясь, но даже не присылая писем. Когда бы в глубокую ночь Тансань не вспоминал об отце, его сердце всегда тоскливо ныло. Хоть он и был человеком двух миров, его наполняла огромная жажда семейной любви. Но Сяо Ву, можно сказать, заполнила дыру в сердце Тансаня, оставленную Танхао. Сяо Ву Тансань обожал до безумия, будто она была его настоящей родной младшей сестрой. Раньше, в Ноодине, Тансань отдыхал душой, только когда смотрел на Сяо Ву. Что бы она ни делала, он всегда безмолвно наблюдал, радуясь теплу в своей душе. Счастливая улыбка Сяо Ву, наполнявшая солнечным светом, радость, исходившая от ее сердца, всегда передавались Тансаню. Даже если тренировка опять продвигалась слишком вяло, как только он видел улыбку Сяо Ву, все тревоги Тансаня мгновенно исчезали. «Братик, посмотри на деревню вон там!» Когда Тансань нес Сяо Ву, она была милейшим созданием, и в такие моменты она непременно его звала «братик», а не «малыш Сань». Тансань взглядом проследил в направлении пальца Сяо Ву, где увидел примерно на расстоянии 1 ли от них маленькую деревушку. Полагаясь на фиолетовое демоническое око, он смог рассмотреть, что в деревне было около 100 хозяйств, и в сравнении с деревней Святого Духа это было меньше. Со всех сторон деревню окружал деревянный забор, который, похоже, защищал от диких животных. и по какой-то неизвестной причине у входа в деревню собралось много людей. Тансань слегка улыбнулся и сказал: «Вот и ответ на наш предыдущий вопрос. Возможно, жители деревни знают, где Академия Шрек. Академия мастеров духа должна быть достаточно известной здесь, верно?» Сяо Ву кивнула вперед и со смехом в голосе проговорила: «Братец, а ну-ка быстрее!» Недовольный Тансань слегка шлепнул ее по попе тыльной стороной ладони и, прилагая немного усилий, ускорил шаг, быстро приближаясь к той деревне. Подойдя ближе, Тансань и Сяо Ву обнаружили нечто необычное. У входа в деревню действительно толпилось много людей. Большинство детей были их ровесниками, большую часть из которых сопровождали родители. На входе в деревню был установлен стол, за которым сидел пожилой мужчина возрастом около 60 лет. А тем, что по-настоящему ошарашило Тан Саня и Сяо Ву, была сколоченная из досок, подвешенная над входными воротами в деревню, довольно потрепанная вывеска, на которой было высечено всего два слова – Академия Шрек. Поверх этих двух слов красовалось зеленое изображение, похожее на голову гуманоидного монстра. Ярко-зеленого цвета, очень милое. На груди у пожилого мужчины за столом тоже была похожая округлая эмблема зеленого цвета. Должно быть, это символ Академии Шрек. Не может быть! Сяо Ву спрыгнула со спины Тансаня и ошарашенно уставилась на вывеску, потом повернула голову к Тансаню. Эти двое были поражены до глубины души. Даже начальная академия мастеров духа Ноодина по масштабу превосходила это место. К тому же тут все выглядело как обычная деревня. Входная арочная дверь была не только деревянная, но и втрое меньше, чем ворота академии Ноодина. Разве это место могло быть Академией Мастеров Духа? «Братик, не мог ли магистр ошибиться? Все же, как ни взгляни, я думаю, что это не похоже на Академию. Как бы они ни оказались жуликами, а?» Тан Сань криво ухмыльнулся. «Давай сначала посмотрим, не будем спешить с выводами». Сейчас в очереди перед ними было чуть менее 100 претендентов. Среди них немало стояло, нахмурив брови. Вероятно, в душе они придерживались того же мнения, что и Сяо Ву. Перед Сяо Ву и Тан Санем в очереди стоял мальчик с родителями, и до ребят донеслось, как его мать сказала: «Это не ошибка? Про эту Академию Духовного Мастерства идет молва, что выпускник может успешно стать имперским виконтом». Отец мальчика немного неуверенно произнес: «Так говорят служащие духовного зала, это не должно быть ошибкой, но эта академия и правда немного обветшала». Мальчик возмутился: «Отец, я не обязан учиться здесь, это просто позор, я еще могу пойти в среднюю академию мастеров духа Сото, в начальной академии я считался очень талантливым». Его отец нахмурился и ответил: «Раз уж мы пришли, давай минутку подождем, может быть, это какой-то тест, а настоящая академия вовсе не здесь». Похожие разговоры были не редкостью в очереди. Большинство лиц поступающих, их родителей, выражали глубочайшее разочарование. Взгляд Тансаня не стал надолго задерживаться на поступающих. Он устремился вперед, туда, где заканчивалась очередь и подавались заявки. Даже со зрением и слухом, усиленным мистическим небесным навыком, Тансаню едва удалось расслышать диалог, состоявшийся там. Пожилой мужчина со скучающим видом сидел за столом и принимал заявки. Если выразиться помягче о его одежде, то она была простой и без прикрас. В целом он выглядел как пожилой житель деревни, но без той живости духа, которой обладал старик Джек в деревне Святого Духа. В тот момент, когда юноша подошел к столу подать заявку, пожилой мужчина лениво произнес: «Вступительный взнос составляет 10 золотых духовных монет, опусти их в этот ящик». Родители юноши торопливо выудили из карманов 10 золотых духовных монет и опустили их в прибитый рядом деревянный ящик. «Протяни вперед одну руку». Юноша, как и было велено, вытянул руку перед стариком. Тот повертел его руку немного, затем, покачав головой, сказал: «Твой возраст не подходит, можешь уходить». Паренек опешил на секунду, затем повернулся посмотреть на родителей. На таких же развитых не по годам детей, как Тансань, старше 10 лет, не могло быть много. Отец юноши, застывший улыбкой на лице, сказал: «Учитель, видите ли, мой сын только недавно отметил свой 13-й день рождения. Не могли бы вы быть к нему снисходительнее?» Пожилой мужчина немного нетерпеливо произнес: «Не обнадеживайте остальных поступающих. Разве вам не известны правила Академии? Наша Академия принимает детей только младше 13 лет. Все без исключения, кто превысил этот возраст, не будут приняты. Можете уходить». Отец юноши сказал: «Тогда наш вступительный взнос...» Пожилой мужчина ответил без намека на вежливость: «Взносы не возвращаются». Отец юноши не сдержал гневного возгласа: «Это чистейший развод на деньги! Отдайте наш вступительный взнос! В противном случае мы не уйдем! Если бы я знал раньше, что Академия Шрека – такое прогнившее место, мы ни за что бы не пришли!» Пожилой мужчина окинул его взглядом и безразлично бросил: «Мубай, тут хотят вернуть вступительный взнос! Разберись-ка с этим!» Внезапно чуть в стороне с земли поднялась фигура. «Хотите вернуть деньги за взнос? Тогда победите меня, и вся сумма будет возмещена». Этот человек точно был Дай Мубаем. До этого Тансань не заметил его, потому что его заслоняла толпа. С того дня, когда Тансань и Сяо Ву виделись с ним в последний раз, он немного изменился. Сейчас выражение его лица было более сдержанным. Дай Мубай, также не сотрясая словами воздух понапрасну, тут же использовал духовную силу, высвободив сразу три духовных кольца – два столетних и одно тысячелетнее. Усиление духовной силы распространяло неосязаемое давление в воздухе. Во взгляде, направленном на отца и сына, вспыхнул холодный свет. Среди мастеров духа духовные кольца с незапамятных времен были лучшим способом заявить о своем преимуществе. Увидев среди трех колец Дай Мубая тысячелетнее, отец паренька разительно изменился в лице, потянул за собой сына и быстро ушел, пробормотав напоследок что-то вроде: «Ну, не везет, так не везет». Дай Мубай вернулся на свое место. Во взгляде, которым он окинул детей и их родителей в очереди на подачу заявок, читалась совершенно отчетливо неприкрытая угроза. Грозную силу, исходившую от этих трех колец, было не по силам вынести обычному человеку. Сейчас он выглядел не как богатый гуляка, а как наемный бандит. После этой сцены число ожидающих людей в очереди уменьшилось на треть. Кому хотелось бросать деньги на ветер, тем более, когда перед ними открылся истинный вид Академии Шрек, люди уже не осмеливались сыпать комплиментами. И снова напротив пожилого мужчины остановился юный поступающий. По пятам за ним следовали оба родителя. Его мать с полнейшей уверенностью опустила 10 золотых духовных монет в деревянный ящик. Мальчик проворно протянул свою руку. Пожилой мужчина пощупал его руку, затем, устремив на мальчика взгляд желтых глаз, произнес: «Как раз 12 лет. Высвободи своего духа, дай мне взглянуть». Юноша кивнул. От его тела стала исходить слабая зеленая аура, и столетнее духовное кольцо стало ритмично подниматься и опускаться вокруг его тела. Аура столетнего духовного кольца была не слабой, появился дух, и его тело обвила мощная длинная лоза. Этот дух немного напоминал речную траву Тансаня, только этот дух не был травой, а именно лозой, похожей на призрачную лозу второго духовного кольца Тансаня, с отсутствием только яда призрачной лозы. Пожилой мужчина покачал головой и сказал: «Ты не подходишь, можешь уходить». На лицах родителей этого юноши изначально было выражение абсолютной уверенности, и когда они услышали, как старик говорит, что их сын не подходит, выражение на их лицах мгновенно замерло, и мать не удержалась, чтобы не спросить: «Почему? В начальной духовной академии мой сын был учеником с огромным талантом. Вы что, не видите? У него столетнее духовное кольцо. Мастеров духа, обладающих столетними духовными кольцами, не так уж много. Пожилой мужчина безразлично произнес: «Первое духовное кольцо от столетнего духовного зверя – это действительно очень хорошо, только он всего лишь заурядный человек». Отец мальчика хмуро сказал: «Я не понимаю, что вы имеете в виду?» Старик резко встал из-за стола, повернувшись лицом не только к родителям перед собой, но и одновременно и к другим претендентам, выстроившимся за ними в очередь, и сказал: «Приходя в нашу Академию Шрек, вам сначала следовало бы узнать правила. Ничего не зная и все равно придя сюда, вы лишь просто отдаете плату за регистрацию, и только. Сейчас у вас еще есть время подумать. Вы что, не знаете значения слова «Шрек» в названии Академии?» Глава 17. У большинства поступающих лица приобрели озадаченное выражение после этих слов пожилого мужчины. Пожилой мужчина холодно сказал: «Шрек – это такой монстр. Даже среди духовных зверей он необычайное создание. Академия Шрек значит, что эта академия только для монстров. Или другими словами, мы принимаем только монстров, необычных людей. Если возраст перешел черту 13 лет или же духовная сила не достигла 20 ранга, даже не тратьте тут свое время». Тан Сань сначала был одного Сяо Ву мнения и в отношении Академии Шрек был несколько разочарован, но, услышав слова старика, в его сердце загорелся интерес. «Академия только для монстров. Разве другое значение слова «монстр» — это не чудовище? А про людей иногда говорят чудовищно, пугающе гениален». Пока старик говорил, от его тела вдруг пошла подавляющая аура, и Тан Сань, Сяо Ву со своей силой задрожали с головы до ног. Из тела старика резко вырвался яркий красный свет, и в его правой руке появился длинный посох, обвитый бесчисленными рисунками. Но самым ужасающим было то, что из-под его ног вместе поднялись 6 духовных колец, и их ослепительный прекрасный свет тут же оказался в центре внимания всех вокруг. Цвета 6 духовных колец были соответственно белое, желтое, 3 фиолетовых и 1 черное, что также значило, у него было 1 10-летнее духовное кольцо, 1 столетнее, 3 тысячелетних кольца и 1 10-тысячелетнее духовное кольцо. Этот старик, на первый взгляд похожий на обычного фермера, был императором духа с чудовищной силой 60-го ранга или даже больше. 60-й ранг. Самый настоящий 60-й ранг, боже мой, во всем королевстве Балак мастеров духа такого уровня точно можно было сосчитать по пальцам. Длинный посох в руке старика зазвучал глубоким приглушенным звуком, распространившимся по всем направлениям, заставив всех вдруг пошатнуться. Взглянув на троицу, остолбеневшую перед ним, пожилой мужчина лишь махнул рукой. «Следующий». Свет духовных колец пропал, вся духовная сила также вмиг растворилась. К пожилому мужчине вернулось его прежнее ленивое выражение, словно он и не высвобождал только что духовную силу императора духа. Если кто из родителей и был не удовлетворен словами мужчины, то сейчас они все, по-видимому, молчали от страха, какой дурак осмелится оскорбить мастера духа с рангом императора духа. Тем более императора духа с 10-тысячелетним духовным кольцом. Всем было известно, что в битве сила императора духа соотносилась по меньшей мере с силой 1000 элитных солдат. Во взгляде поступающих и их родителей высокомерие и презрение в одночасье полностью растворились. Ответственный за прием заявок учитель был как минимум 60-го ранга, тогда каких же рангов в Академии Шрек должны быть остальные преподаватели? Но очень быстро на лицах большинства родителей отразилось опечаленное выражение, когда они со вздохами уводили своих детей. Достигнуть в 12 лет 20-го ранга духовной силы или больше, как и сказал старик, вероятно, такой талант достигал по-настоящему чудовищного уровня. Из когда-то длинной очереди в сотню человек в мгновение ока осталось лишь с десяток поступающих. Старика, казалось, совсем не волновало количество оставшихся, и он снова приступил к работе по проверке заявок учеников. Люди, сумевшие остаться на месте, явно были уверены, что пройдут тест старика. И далее было несколько юных кандидатов, чья духовная сила превзошла 20-й ранг и которые обладали двумя духовными кольцами. Забрав у них вступительный взнос в 10 золотых, старик сказал, что первый вступительный экзамен пройден, и они могут пройти ко второму вступительному экзамену. Родителям не разрешалось провожать кандидатов на вступление внутрь академии. Усмотревший на следующего перед ними кандидата Сяо Ву, настроение явно улучшилось, и она негромким голосом шепнула на ухо Тансаню: «А эта академия кажется очень веселая, особенно та часть про «принимаем только монстров, а не обычных людей», ну просто гениально». Тансань, слегка улыбнувшись, сказал: «Теперь-то ты не сомневаешься в настойчивости магистра, правда? Эта академия Шрек совсем необычна». От того, что они уже выстроились друг за другом в линию, они, естественно, могли прекрасно видеть Дай Мубая, сидящего позади старика. Дай Мубай не только отвечал за улаживание недоразумений, но еще и провожал в академию учеников, подходящих для дальнейших экзаменов. Сейчас Дай Мубай наконец увидел Тан Саня. На его мрачном лице показалась легкая улыбка. Он кивнул в их сторону, затем показал на учителя, разведя руками, показывая выражение беспомощности. Он явно пытался сказать: «Принять вас могут только за ваши собственные старания, ничем не могу помочь». Пока они жестами и мимикой общались друг с другом, Тан Сань обернулся на легкое восклицание удивления. Лицо старика, отвечавшего за принятие заявок, отразило выражение бесконечного изумления. Сейчас перед ним стояла юная леди, только что убравшая протянутую руку. Эту юную девушку не сопровождали родители, она была совершенно одна. Одета она была в простую длинную белую юбку и выглядела очень опрятно. Короткие, ровно постриженные волосы были на уровне ушей. Ростом она в сравнении с Сяо Ву, должно быть, была ниже на полголовы. Она стояла спиной к Тан Саню и Сяо Ву, и потому они не знали, как она выглядит. Но, судя по коже на шее, можно было предположить, что эта юная девушка была необычайно красивой и утонченной. «Позвольте спросить, прошла ли я вступительный экзамен?» Голос юной леди был вежливым и приятным для слуха. Ему несколько недоставало твердости, но он был будто шелк и внушал такое же чувство мягкости. Тан Сань из взгляда Дай Мубая, направленного на эту юную леди, способен был заключить, что девочка определенно была прекрасна, потому как в злых глазах Дай Мубая отражался уже не ледяной холод, но звериный огонь. Ошеломление на лице старика постепенно пропало, и он хмуро проговорил: «Люди твоего дома знают, что ты здесь?» Юная леди, не отвечая прямо на вопрос, лишь слегка улыбнулась и сказала: «Говорят, перед обучением все равны. Если я подхожу требованиям академии, вам нет причин не принимать меня, верно?» Старик, казалось, колебался мгновение и лишь потом махнул рукой Дай Мубаю, сказав: «Веди ее внутрь». Волчий огонек в глазах Дай Мубая резко потух, и он восстановил свою холодность, поведя внутрь академии эту юную леди. Оставшиеся ученики очень быстро прошли первый тест старика, пока, наконец, не настала очередь Тан Саня и Сяо Ву. К этому времени Дай Мубай, проведя нескольких учеников для экзамена, тоже уже вернулся к старику. Неожиданно Тан Сань осознал, что выражение Дай Мубая преобразилось. Он уставился неподвижно куда-то ему за спину, как будто увидев нечто невероятное. Тан Сань невольно повернулся, чтобы взглянуть, и хоть он не позабыл манеры, как Дай Мубай, его сердце тайком вздрогнуло. Позади них Сяо Ву из всех учеников, идущих на экзамен, остался только один. Это была девочка, похоже, прибывшая совсем недавно. На вид должно быть немного младше его Сяо Ву. Ее длинные черные волосы были рассыпаны по плечам, Лицо слегка опущено вниз. Ростом она не сильно отличалась от прошлой юной леди в белой юбке. Ее кожа была столь же светлая, как у нее. Но от этой юной леди исходило чувство, будто она была не такой, как все. Чрезвычайно развитая фигура, на самом деле немного несообразная ее возрасту. Если не видеть ее лицо, вполне можно было посчитать ее уже взрослой молодой госпожой, особенно из-за этой внушительной груди, которая привлекала к ней еще больше мужского внимания. Типичная грудастая куколка. В противоположность ее горячей фигуре, выражение лица юной дамы было совершенно безразличное. От нее веяло холодом, в черных глазах не содержалось ни следа жизненной силы. Все это не гармонировало с невероятно красивым от рождения лицом. Руки и ноги были стройными, от тела исходил такой тихий, смертоносный ледяной холод, что каждый рядом с ней чувствовал бы себя неуютно. «Оставляете заявку или нет? Если нет, не мешайте остальным!» Голос старика вырвал Тансаня из потока мыслей. Руку Тансаня ужалило, и когда он повернул голову, то обнаружил, что Сяову свирепо на него глядела. «Мы записываемся вместе». Тансань с трудом заглушил боль в руке. Давно уже приготовив 20 золотых духовных монет, он бросил их в деревянный ящик. Вместе с Сяову они протянули руки. Старик сначала растер руку Сяову и с кивком сказал: «Возраст подходит». Когда дошло до руки Тансаня, снова раздался полный удивления возглас. Старик, будто не веря, попытался снова помять руку Тансаня, и выражение его лица сразу стало странным. Подняв голову и посмотрев на Тансаня, он спросил: «Твоя рука натренирована какой-то духовной способностью?» Он должен был мять руку записывающихся именно для того, чтобы узнать настоящий их возраст по костям в ладони, так как это нельзя подделать. Рука Тансаня была чрезвычайно крепкой, так что почувствовать состояние костей оказалось невозможно. Тансань в своем сердце вздрогнул и, кивнув, ответил: «Да». Старик нахмурил брови: «Покажи голень». Тансань, как ему сказали, поднял голень. Выйдя из-за стола, старик закатал брюки на голени и несколько раз помял. Тансань сразу почувствовал покалывание. Старик кивнул Тансаню и сказал: «Мышцы неплохо развиты, возраст костей подходит. Хорошо, вызовите двух своих духов». Тансань с Сяову посмотрели друг на друга и призвали духовную силу. Одновременно вспыхнули красный и голубой свет, и столетние духовные кольца закружились, всплывая. У Сяову выросли кроличьи ушки, на тыльной стороне ладоней появилась пушистая шерстка, тело тоже стало более стройным. Усиление тела духа нефритового кролика. В ладони Тансаня выросла самая обыкновенная речная трава, и под влиянием духовного кольца со скоростью молнии она превратилась в лозу, как в тот день, когда он сражался с Даймубаем. Старик лишь мельком взглянул на Сяову, его взгляд упал на тело Тансаня. «Речная трава? Неожиданно. Так речную траву тоже можно настолько быстро развивать?» Тансань легко улыбнулся и сказал: «Учитель, разве вы принимаете сюда не только лишь монстров? Разве я не подхожу на роль монстра?» На лице старика выступила улыбка. «Действительно, маленький монстр. Мубай, веди их внутрь». «Да». Даймубай пришел проводить их, кивнув Тансаню, но его взгляд все еще был прикован к девушке за спиной Тансаня. Ведомый Даймубаем, Тансань с Сяову проследовали до Академии Шрек, которая и была той деревней. Даймубай обратился к ним: «Я знаю, вы легко сможете пройти. Дальнейшие тесты тоже не должны быть проблемой». Говоря, он все еще не мог удержаться, чтобы не поглядывать на открытые ворота Академии. Сяову безрадостно произнесла: «На что смотришь? Еще думаешь о той злобной девочке?» Брови Даймубая свелись вместе, и он сказал в ответ: «Что ты понимаешь? Я ощутил, что аура тела той девочки почти как моя. И не просто похожа, но еще и как будто дополняет мою. Среди духов встретить такого, дополняющего твоего, это событие на грани фантастики. Но встретив и объединив усилия, мощь духа каждого увеличится вдвое. Это так называемая способность духовной гармонии. Сяо Ву невольно рассмеялась и сказала: «Тогда что же, у этой девочки дух тигрицы?» На лице Дай Мубая выступило смущение. Он ответил: «Может и так». Войдя в деревню, они увидели, что все дома в ней деревянные, и лучше всего их можно описать словами «простые» и «безыскусные». Не уходя далеко, Дай Мубай привел их к открытой площадке. Вокруг располагались деревянные здания, а это свободное место размером было где-то в 500 квадратных метров и находилось прямо в центре Академии Шрек. Все прошедшие вступительный экзамен ученики стояли перед ними. Отчетливые колебания духовной силы время от времени заставляли воздух дрожать. Дай Мубай указал на выстроившихся на экзамен учеников впереди и сказал: «Пройдите здесь второй экзамен. Учитель расскажет вам, что делать. Мне еще надо пойти посмотреть, действительно ли дух той девочки в согласии с моим. И в этом случае я просто должен ее заполучить». Закончив говорить, Дай Мубай торопливо ушел, и Тансань с Сяо Ву сделали, как он сказал, встав в конец очереди из учеников. И тут раздался мягкий голосок: «Продаю сосиски, продаю сосиски, подойди-ка, загляни-ка, проходя, не пропусти-ка, свежие сосиски Оскара, невозможно вкусные, тают во рту, большие много, удобная цена, всего 5 медиков за одну, съешь свежую сосиску Оскара собственного приготовления, и пройти экзамен гарантированно станет легче». Тан Сань и Сяо Ву наклонили головы посмотреть, что там, и увидели лишь человека невдалеке, толкающего торговый вагончик. От вагончика шел густой мясной запах, и некоторые из выстроившихся учеников уже покупали там сосиски. Человек, стоявший за вагончиком, был одет в простую серую одежду, носил ровные короткие волосы, все его лицо было скрыто за бородой, но пара глаз цвета распустившегося персика сверкала взглядами, особенно в сторону девочек среди сдающих экзамен учеников. Сяо Ву, конечно, тоже было сложно избежать его пронизывающего взгляда. Трудно поверить, что обладателем такого мягкого, женственного голоска был такой простой мужчина. Тан Сань предложил Сяо Ву: «Перед нами еще несколько людей, а ты сегодня мало ела, не хочешь сосиску?» Сяо Ву потянула носом и сказала: «Пахнет просто замечательно, давай попробуем». Тан Сань кивнул, позволив Сяо Ву встать в очередь, а сам один пошел в направлении вагончика. Подойдя ближе, он заметил, что рост того сосисочника немногим выше его собственного, а на вагончике прибита доска, на которой вырезаны два слова «Сосисочная монополия». Продавец, завидев приближающегося человека, немедленно с энтузиазмом заговорил: «Пришел за сосиской. Сосиски Оскара, собственного приготовления. Честное отношение к каждому покупателю. Превосходный вкус гарантирован». Тан Сань с легкой улыбкой проговорил: «Дядюшка, пожалуйста, дайте мне две». Выражение лица того продавца вдруг застыло. «Ты меня как назвал?» Тан Сань это тоже ошеломило. «Я назвал вас дядюшкой, а что-то не так?» Продавец с горьким смехом ответил: «Ну, конечно, не так. Вообще не так. Братишка, мне в этом году 14 исполнилось, а ты вдруг берешь и называешь меня дядюшкой». «Ого, так вам всего 14?» Тан Сань пораженно уставился на этого человека. Продавец утвердительно ответил: «Все верно, я Оскар. В этом году мне исполнилось 14. Я младший ученик Академии Шрек, и ты не можешь просто так называть меня дядюшкой, просто потому, что мои волосы слегка пышные». Тан Сань не мог найти слов, глядя на большую и густую бороду на лице Оскара, и про себя он тайком сказал: «С такой волосатостью обычно не говорят «слегка пышные». «Вам точно всего 14 лет?» — повторил вопрос Тан Сань. Оскар утвердительно кивнул и сказал: «Ну, конечно, я ученик Академии, спроси любого, тебе все скажут, что мне 14». Тан Сань подумал: достойно называться учеником Академии монстров юноши, у которого в 14 лет борода может вырасти настолько, что его уже нельзя считать обычным человеком. Оскар взял с вагончика две бамбуковые палочки, нацепил на них две сосиски и передал Тан Саню. Эти две сосиски до того вместе жарились на угольной жаровне вагончика, источая богатый аромат. Тан Сань вынул серебряную монетку и передал ему. «Старший, мне действительно стыдно, все моя невоспитанность». Оскар мягко ответил: «Ничего, ничего, я всегда буду рад видеть тебя у моего вагончика сосисок». Тан Сань просто и искренне кивнул в ответ: «Конечно». «Тан Сань, ты что делаешь?» Дай Мубай вел последнего ученика на экзамен, которым и была та ледяная юная леди, на которую он до того столько пялился. Оскар бросил на Дай Мубая взгляд, и на его лице сразу отразилось болезненное выражение. «Дай Мубай, хочешь сосисочку?» «Сдохни!» Дай Мубай окинул его безрадостным взглядом. «Из-за тебя Академия действительно теряет лицо! Я же вроде столько раз тебя предупреждал не продавать свои сосиски в Академии! Ты хочешь, чтобы тут всех стошнило? Тан Сань, ни в коем случае не ешь эту сосиску!» Тан Сань недоуменно спросил: «Почему?» Выражение лица Дай Мубая стало каким-то странным. «Малыш Ао, покажи-ка, откуда ты берешь эти сосиски?» На лице Оскара сразу показалась неловкость. «Босс Дай, ну не надо, а? Мы же несколько лет как собратья ученики, а эти юные, только прибывшие младшие, из-за тебя на меня обидятся». Дай Мубай холодно фыркнул. «Я лишь даю Тан Саню предупреждение, вот и все. Тан Сань мой младший брат, и ты ему не ровня. Поторапливайся, не заставляй бить тебя». Оскар явно не смел перечить Дай Мубаю. Беспомощно, вытянув правую руку, он своим мягким голосом немного несчастливо выкрикнул: «У этого папочки большая сосиска». Вдруг в его руке собрался желтый свет, из-под ног Оскара поднялись два кольца желтого света, и вслед за этим точная копия сосисок, которые держал Тан Сань, появились в его ладони. Когда Тан Сань услышал фразу Оскара «У этого папочки большая сосиска», все его существо замерло. В этой строчке действительно был определенно другой смысл. Не говоря пока о качестве этих сосисок или съедобны ли они вообще, только Оскар выговорил эту фразу, Тан Сань уже не осмеливался есть. Да к тому же, эта сосиска была куплена для Сяо Ву. Почувствовав, что во взгляде Тан Саня начала подниматься ярость, Оскар торопливо объяснил: «Но я ведь ничего не могу с этим поделать. Когда человек использует пищевых духов и хочет, чтобы еда изменилась, он должен произносить разные строки вызова духов. И эти слова совершенно не то, что я хотел бы выкрикивать. Кроме того, качество моих сосисок от этого ничуть не страдает». Тан Сань со скоростью молнии вернул сосиски в руке обратно на печь. «Твои сосиски, сам их и ешь. Старший брат Дай, спасибо за предупреждение». Монстр, ну точно монстр. Тан Сань даже не знал, смеяться ему или плакать. К счастью, он не ел ту сосиску, иначе он бы точно сильно потерял достоинство. Ледяная юная леди, которую привел Дай Мубай, лишь холодно глянула на Оскара, проходя к очереди. Оскар невинно пожал плечами, обращаясь к Тан Саню: «Бедные мои, вкуснейшие сосисочки, никто их не ест. Эх!» Дай Мубай поглядел на него. «Будь поосторожнее и продавай свои сосиски за пределами Академии. Тан Сань, пошли, я отведу тебя к экзамену». Вдвоем они вернулись в очередь, и Сяо Ву посмотрела на пустые руки Тан Саня. «Моя сосиска?» Тан Сань обменялся взглядами с Дай Мубаем, и оба, немедленно, не сдержавшись, разразились смехом. Ледяная юная леди встала за Сяо Ву, в ее глазах промелькнул след улыбки, и она негромко, холодно произнесла: «Дурочка». Сяо Ву было совсем непонятно, над чем они там смеются. «Да в чем дело-то, в конце концов? Только не говори, что сосиска была невкусная». Тан Сань прикрыл рот Сяо Ву, отвел ее в сторону и негромко изложил ей на ухо суть дела. От слов Тан Саня прекрасное личико Сяо Ву мгновенно стало пунцовым. «Парни, ну вы бесстыдники! Да как может быть такой странный дух?» Дай Мубай сказал, улыбаясь. «Это же Академия монстров. Конечно, тут есть духи со всякого рода фантастическими странностями. Однако тот тип Оскар даже в этой Академии считается необычным. Этот его дух не имеет никакого потенциала для атаки, но среди пищевых духов он относится к самым лучшим. Как-никак он может производить мясо. Вот только когда этот парень использует своего духа, эти строки вызова просто отвратительны. Люди с ним знакомые абсолютно точно не станут есть сосиски, которые он производит. Не знаю, может это из-за его пищевого духа, но волосы у него куда пышнее, чем у обычных людей. Борода становится вот такой, какую вы видели за один день, без бритья. И в академии его прозвали «дядюшка Большая Сосиска». Он заведует своей так называемой сосисочной монополией. В этот раз даже Сяо Ву не удержалась от смеха. «Дядя Большая Сосиска, ну точно интересный дух». Дай Мубай хлопнул Тан Саня по плечу и проговорил: «Идем, я проведу тебя к месту теста, не нужно стоять в очереди». Тан Сань возразил: «Ну, нехорошо так делать». В ответ Дай Мубай сказал: «Расслабься, я не делаю никаких одолжений, это заслуженное отношение». Говоря, он повел их двоих к началу очереди. Ответственным за второй экзамен тоже был учитель в годах. Из-за того, что Тан Сань покупал сосиски, у него еще не было времени посмотреть, из чего состоял экзамен. Дай Мубай подошел к учителю сбоку, шепнул ему на ухо несколько фраз, показав в то же время на Тан Саня с Сяо Ву. Учитель кивнул со словами: «Ладно, веди их сразу к четвертому испытанию, они проходят». Дай Мубай вернулся к Тан Саню и Сяо Ву, готовясь повести пару вглубь академии. Однако выстроившимся на экзамен это не слишком понравилось. Один из кандидатов на экзамен сказал: «Учитель, что это такое? Почему эти могут пропустить тест и идти сразу на четвертый экзамен, а мы должны проходить все?» Пожилой учитель спокойно ответил: «Если твоя духовная сила тоже выше 25 ранга, тогда ты тоже можешь сразу пройти на четвертый экзамен, и тебе не нужно тратить со мной время. Но если в настоящий момент во время теста духовная сила имеет лишь 21 ранг, тогда подходите по одному». Тот ученик сказал, явно неубежденный: «У них духовная сила выше 25 ранга? Это невозможно! Нам всем лишь по 12, откуда бы взяться такой высокой духовной силе?» Раз они тут стояли, у них у всех духовная сила была выше 21 ранга, и по возрасту они тоже были не старше 13 лет. В своих начальных академиях у таких, как они, определенно была роль, как у звезд вокруг Луны. Но попав в Академию Шрек и с самого начала сталкиваясь с препятствиями, некоторые начали относиться к происходящему более чувствительно. Дай Мубай холодно фыркнул: «Если ты не можешь, это не значит, что и другие не могут. Когда я вступил в Академию, моя духовная сила была 25 ранга. Тан Сань, дай им взглянуть на твою духовную силу». Сказав это, он взял со стола белый кристалл и бросил его Тан Саню. Оценочные кристаллы разнились по уровням, и цвет их отличался соответственно. Подобный белый кристалл подходил для оценки 30 ранга и ниже. Если духовная сила превышала 30 ранг, то кристалл немедленно взрывался. Тан Сань уже понял, почему Дай Мубай сказал, что ему уже не нужно проходить тест. Конечно, ведь тест был на точное измерение духовной силы кандидата. В этот момент он тоже промолчал, взял белый кристалл и сразу наполнил его своей внутренней силой мистического небесного навыка. За долю секунды яркий белый свет высвободился из руки Тан Саня. Белый кристалл стал столь же прекрасен, как бриллиант. Интенсивное свечение заполнило каждый его уголок. Это служило четким доказательством наличия духовной силы, находящейся на пороге 30 ранга. Учитель, проводивший испытания, задумчиво улыбался. «Видно, в этом году наша Академия опять заполучит хорошенького маленького монстра». Тансань, слегка улыбнувшись, передал кристалл в руки Сяо Ву. Он не желал слышать ворчания других людей по поводу Сяо Ву. В отношении ее силы он был абсолютно уверен. Такой же белый яркий свет снова вспыхнул, закрывая рты злопыхателей в очереди. В их глазах Сяо Ву и Тансань тут же стали настоящими чудовищами. 29 ранг. В 12 лет достичь духовной силы 29 ранга. Разве могли такого добиться люди? Однако право называться монстрами заслуживали не только Тансань и Сяо Ву. Вдруг раздался мелодичный голос. «Учитель, я думаю, что меня тоже следует освободить от второго и третьего тестов». Эти слова принадлежали юной леди, которая подавала заявку перед Тансанем и Сяо Ву и вызвала изумление первого учителя. Сейчас они смогли по-настоящему рассмотреть ее внешность. Короткие волосы, доходившие до ушей, невероятно бархатная нежная кожа, и хотя ее фигура отличалась от знойных изгибов ледяной юной леди, она все равно была очень гармонично сложена, и всем своим видом она вызывала у глядящего симпатию. Так или иначе, она выглядела как девушка из благородной семьи, получившая достойное образование. Если последняя пришедшая юная леди напоминала айсберг, то эта девушка была подобна теплому весеннему ветерку. Ее добрая и красивая улыбка была заразительна для всех, кто ее окружал. С легкой улыбкой на губах девушка остановилась напротив Сяо Ву и кивнула ей. Сяо Ву, не задумываясь, передала ей кристалл. Яркое белое свечение снова охватило кристалл. Хотя оно не достигло интенсивности света Тансаня и Сяо Ву, но, несомненно, превышало 25-й ранг духовной силы. Похоже, ее сила была 26-го ранга или около того. Как только девушка решила выяснить у учителя, можно ли ей тоже сразу пройти на четвертый тест, как она вдруг поняла, что кристалл исчез из ее ладоней. Другая фигура тихо возникла рядом с ней, и сразу после этого снова разлилось сверкающее белое свечение, на этот раз немного более мощное, которое доходило до 27-го ранга духовной силы. Этой внезапно возникшей фигурой была именно та ледяная юная леди, что пришла сюда последней за Даймубаем. На лице экзаменатора снова выступило изумление. «Монстры один за другим. В этом году вас особенно много. Удивительно. Сразу 4 монстра. Хорошо. Очень хорошо. Похоже, можно рассчитывать на повышение зарплаты. Мубай, отведи их всех на 4-й тест». «Хорошо». Даймубай почтительно кивнул и с задумчивым выражением лица взглянул на ледяную юную леди. Затем развернулся и направился вглубь академии. На этот раз ни у кого из студентов больше не возникло вопросов. Их сила была неопровержимым доказательством. Из 4 кандидатур на последний тест только Тансань был в относительно хороших отношениях с Даймубаем. Поэтому Тансань спросил, последовав за ним. «Старший брат Дай, вступительный экзамен состоит всего из 4 тестов?» Даймубай кивнул и пояснил. «В общей сложности 4 теста. Первый вы уже прошли. Он должен исключить кандидатов с духовной силой ниже 20 ранга или достигших возраста 13 лет. На этом этапе отсеивается большее число людей. Второй тест проводится для того, чтобы выяснить духовную силу и духа. Обладать одной лишь внушительной духовной силой недостаточно, чтобы доказать свой будущий потенциал развития. Этот тест испытывает прежде всего сам дух. Подходят только духи, обладающие достаточным потенциалом для роста. Кроме того, мастера духа, тренирующие своего духа только в правильном направлении, могут пройти на 3-й тест. Конечно, если дух необычайно причудливый, то кандидата тоже могут принять. Так сюда и прошел малыш Ао. То, о чем говорил Даймубай, Тансань очень легко понял. Все-таки магистр в этом отношении обучил его очень основательно. Одинаковые духи, но развитые в разных направлениях, в будущем придут к разному результату. Этот второй тест отсеивал главным образом тех, кто уже имел два духовных кольца, которые в будущем могут вызывать конфликт в развитии. «Но старший брат Дай, мой дух – это речная трава, он принадлежит к духам с самым слабым потенциалом развития. Почему?» – Дай Мубай улыбнулся и прямолинейно ответил. «Тебе не нужно скромничать. Как я мог не знать уровень твоей силы? Согласно правилам Академии, если уровень духовной силы кандидата превосходит 25-й ранг, то вне зависимости от духа он может пропустить второй и третий тесты. Сильная рука – сама владыка. Даже если качество твоего духа оставляет желать лучшего, но твоя духовная сила продвинулась далеко вперед, ты все равно можешь стать грозным мастером духа, полагаясь на преимущество твоей духовной силы». Сяо Ву не могла удержаться от вопроса: «А какой третий тест?» Дай Мубай ответил: «Третий тест оценивает, как кандидат управляется собственной духовной силой. Обладание духовной силой и потенциалом для развития еще ничего не означает. Одновременно нужно развивать контроль над своей силой. Чем выше ранг духа, тем сложнее его контролировать. Это очень быстро становится проблемой. Если в контроле над духом кандидат не может достичь определенного уровня, то это лишь доказывает, что он недостаточно усерден. Таких студентов тоже не принимают». Тан Сань тут же понял то, что имел в виду Дай Мубай, говоря о том, что дух становится все тяжелее контролировать. Его второй дух, этот чудовищный молот, обладал несопоставимо огромным весом, и с ростом духовной силы Тан Саня его вес также беспрестанно увеличивался. Тан Сань про себя подумал, что даже используя метод раскалывающего ветер молота на пике своих возможностей, он мог ударить этим молотом всего лишь 3 раза. Не дожидаясь, пока Сяо Ву снова задаст вопрос, Дай Мубай продолжил рассказ о 4-м тесте. 4-й тест оценивает реальный боевой опыт кандидата. У некоторых студентов неплохой дух, уровень контроля над ним также неплох. Но с детства, воспитываясь в благородной семье, они слишком долго обитают в тепличных условиях. Они не имеют ни малейшего представления о внешнем мире, не говоря уже о битве. Таких студентов Академия тоже не приемлет. Декан сказал: «Изнеженным и избалованным с самого детства категорический отказ». Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра.